Глава 21. «Да ладно тебе!» — кмыкнул Макс со знаками различия стихии земли. «Не ной! Мы неплохие деньги тут подняли!» Бойцы рядом с костром закивали, довольные тем, что удалось не только выполнить поставленную задачу и отрезать сообщение посыльных осажденного города от столицы, но и сумели неплохо заработать на мелких купцах, улепетывающих подальше от войны. «Задача была отлавливать вестовых, а не грабить всех подряд!» — недовольно проворчал воздушник. «Мы не разбойники, а регулярная армия Свадии. Судя по отношению инквизиторов, это они регулярная армия, а мы так, мелочь», — хмыкнул напарник. «Вот скажи мне, Шон, ты недоволен таким положением?» «Конечно, недоволен», — всплеснул руками воздушник. «А сделать с этим сейчас что-то можешь?» «Нет», — немного помявшись, ответил собеседник. «Тогда перестань травить себя бесполезными угрызениями и делай то, что тебе более выгодно», — развел руками маг земли. «Какой смысл нервничать и злиться? Лучше немного прибарахлиться!» От солдат послышались смешки, а маг земли указал на них рукой. «Посмотри на этих рубак! Хорошие парни! У каждого своя причина, но они тут! Кто-то по доброй воле, кого-то оброком от деревни в армию отдали, но тем не менее...» «Они не трясутся, что завтра могут умереть. Они делают то, что им выгодно сейчас». «Ваша правда, господин маг», — закивал старший воин. «Завтра нас могут дернуть на большую битву, где нас силой магов может размазать по земле, как паштет по хлебу. Нас могут выследить маги Дракара. Да черт с ними! На нас могут выйти такие же, как мы, умники, решившие пощипать торгаши по дороге на столицу. Может произойти что угодно». Воздушник вздохнул и хмуро оглядел собравшихся вокруг костра. «Возможно, вы и правы, но...» Тут он сжал кулаки. «Придет время и для этого выбора», — кивнул маг земли и покосился на бойцов. Что-то для себя решив, он произнес. «Инквизиторы, конечно, ушлые ребята, но сейчас они заглотили такой кусок, что проглотить не смогут. Тут и бравия, тут и недовольные в Свадии. Если эта война затянется, или, не дай бог, они проиграют в битве с Дракаром... Нет, это все равно долго не продлится. Слишком много недовольных. Всем не угодишь. Вот увидишь, не пройдет и 10 лет, как их сбросят и загонят в какой-нибудь угол». Воздушник также покосился на бойцов и спросил. «Не боишься такое говорить?» «Боюсь, но настолько устал от этой лжи и лицемерия, что уже плевать. Когда они против тьмы выступали и темный ковен резали, я в них верил. Когда они корни пустили и начали по Свадии темных гонять, я морщился, но считал, что это необходимо. А вот когда они переворот устроили и в бравии свои интриги провернули...» Маг земли сморщился и поднял взгляд на воздушника. «Знаешь, я видел, как они за невыплаченную дань целую деревню в сеновал загнали. Деревня маленькая, да еще и тля урожай пожрала. Они их сожгли в назидание другим». «Господин маг, а как вы видели? Неужто...» «Меня к этим инквизиторам в усиление поставили», — нехотя признался маг. «Инквизиция уже не борцы с тьмой. Частенько это обычные убийцы». Над костром повисла тишина, которую спустя десяток секунд нарушил Шон. «Есть у Янтарного ордена одна присказка», — задумчиво смотря в костер, произнес он. «Лишь в самой глубокой тьме рождается настоящий чистый свет, как и в самом чистом свете рождается настоящая тьма». «Была». «Что?» «Была одна присказка», — хмыкнул маг земли. «Янтарные хоть и были редкостными баранами, упертые до ужаса, однако вот в ком я был уверен, так это в янтарниках. Ох уж кто тьму гонял и в хвост, и в гриву! И темный ковен они знатно резали. И лишнего никому из своих не позволяли. Разве что в городе своем чудили иногда, но то по пьянке всегда было». «Дубовая лоза», — хмыкнул воздушник и поднялся на ноги. «Знатные разгильдяи были». «Да», — кивнул маг земли и, улыбнувшись, поднял взгляд на воздушника. «Паладин их, Гош, говорят, не раз главе ордена морду набить пы...» Тут он заметил, как хмурится воздушник и вертит головой. «Что?» «Дальние маяки молчат, а ближние...» В этот момент со стороны кустов ударил поток света, который врезался в воздушника. В один миг он взорвался брызгами крови и ошметками плоти. В стороны полетели кишки, руки и осколки костей. «К бою!» – заорал первым командир-солдат. Маг земли окутался мраморной полусферой и замер, вычисляя противника. Но свет ударил снова, причем защитный купол, заставив его пойти трещинами. Солдаты повскакивали и начали вертеть головами, пытаясь понять, где находится противник. Ждать долго не пришлось, и в небо над ними ударил луч света, образовав над ними огромную светящуюся сферу. Не прошло и 5 секунд, как из нее ударили лучи света, пронизывая все на своем пути и оставляя на земле подпалины. 2 десятка солдат попытались скрыться, держа щиты над головами, но слабой артефактной подпитки этих щитов не хватало. Копья света, падающие с неба, пронизывали защиту и оставляли сквозные отверстия в телах наемников размером с 2 пальца. Те, кому пробивало голову, умирали сразу, а те, кому не повезло, падали на землю с дикими воплями. За это время Гош успел сделать несколько ударов и развалил полусферу мага земли, однако под ней не оказалось противника. Гош тут же замер, вскинул меч перед собой и прижал его плоскую сторону лезвия ко лбу. «Не одурманит взгляд мой», – прошептал он, медленно вращаясь и оглядывая землю вокруг. «Ибо смотрю твоими глазами». Остановив взгляд на небольшой кочке, он рванул в ту сторону, пару раз сменив траекторию из-за выскакивающих из земли шипов. Подбежав к обнаруженному месту лёжки мага земли, он рванул клинок и с размаху вогнал его в землю. В него тут же прилетело пару шипов, пробив доспех и войдя неглубоко в грудь. Но паладин не отпустил оружие и крутанул рукоять. Клинок обломился, а каменные шипы распались, осыпавшись мелкой крошкой. «Вот же ублюдок!» — рыкнул сквозь сжатые зубы паладин и, поднявшись с земли, рукой выдернул остатки каменного шипа из груди. «И когда только смыться успел!» К нему уже спешил Снег, держа в руке какой-то эликсир. «Вот тебе и маг земляной!» – проворчал Гош, зажимая рану, из которой шла кровь с пузырями. «Слабак! А как уел!» Подбежавший Снег тут же принялся расстегивать броню, чтобы добраться до раны. «Ну и какого хрена, а? Гош, ты ведь не послушник какой, чтобы так...» «Прости!» – прохрипел Гош и закашлялся, после чего сплюнул кровь на землю. «Не подумал. В силу поверил. Думал, сомну разом». «Сомнет он, дурень!» – проворчал клирик, уже срезая рубаху на груди, где расплывалось кровавое пятно. «Легкое пробить успел, лишь бы сердце не задел». «Снег!» – прохрипел Гош на глазах бледнее. «Меня ведет что-то». «Итак!» – вздохнул Хорт и потер виски от постоянной головной боли, которая его преследовала несколько дней. «Благодаря мастеру Ларсу мы смогли обезопасить себя от прослушки. Благодарю вас, мастер. Выше всяких похвал». «Жестко, но эффективно», — кивнул старшая рука земли. «Искренне надеюсь, что у них кровь из ушей пошла благодаря вашей задумке». «Я рассчитывал на серьезную контузию и летальный исход. Но если у них есть хорошие целители, думаю, ваши надежды оправдаются». Кивнул Лар, сидевший за общим столом, за которым собрались сильнейшие маги Дракара. Стол был почти пуст, и на нем, кроме длинной деревянной заготовки под артефакт с крупными накопителями, ничего не было. В момент, когда отрекшийся маг договорил, крайний камень мигнул и погас, обозначая еще одного умника, решившего, что он с прямым звуковым воздействием сможет справиться. «Еще один!» – довольно хмыкнул Зиг с довольной улыбкой. «Итак, попрошу внимания. У нас с господином Ларсом появилась идея, как подстегнуть наших противников к действию и, если повезет, знатно им насолить», — объявил ректор. «Разрешения на прямую атаку от императора нет, но иного способа проверить силы противника у нас нет». «Что конкретно вы задумали?» — подал голос рука тьмы. «Молния!» — предложил отрекшийся от стихии маг. «У меня есть возможность создавать разветвленную сеть цепной молнии. Конечно, потребуется серьезно потратиться и без накопителей не обойтись, но это вполне реально». «Молния ограничена», — нахмурилась старшая рука ветра. «Да, эффективно, вариативно, но как массовое атакующее заклинание не имеет смысла. 2-3 десятка пораженных, не более. А у нас под стенами, между прочим, несколько тысяч. Вот поэтому нам нужно собраться силами и создать ливень», — кивнул Хорд. «При чем тут ливень?» — нахмурился Жагой. «Вода — отличный проводник молнии», — улыбнулся Ларс. «Причем настолько отличный, что нам не обязательно полностью пробивать защиту противника. Достаточно будет выпустить молнии на достаточном расстоянии, чтобы получить цепочку длиной в сотни целей». Собравшиеся переглянулись, и отрекшийся маг перенес сложенную карту на стол с пометками о защите осаждающего лагеря. «Итак, круги они возвели по этому радиусу, но основная защита вот по этому. Значит, создав хороший ливень и вымочив там все, затем пробив эту защиту, мы сможем ударить вот тут. Этого расстояния хватит, если все вокруг будет мокрым, чтобы не только перебить солдат, но и хорошенько влепить по самому лагерю». В ответ повисло молчание, которое нарушил Жагой. «А ведь неплохо получается», — подал голос он. «Тогда предлагаю начать с ливня», — поднялся Хорд и размял пальцы. «Уважаемый Зик, нам придется немного погонять тучи». Поставленный командовать армией старший инквизитор прекрасно понимал, что получил эту должность только потому, что его предшественник занял главное место в Синоде, который теперь является единственным и неоспоримым властным органом Свадии. Даже несмотря на свои заслуги перед церковью и полученную в 35 лет блистающую на солнце лысину, его труд мало кто оценил. Тем более, что большая игра за власть над континентом волновала сильных мира сего гораздо больше, чем донесение слова единого до всех безбожников. Да, Талмакар всего лишь возглавлял крыло миссионеров, которые отправлялись в самые удаленные уголки этого мира, чтобы донести основы религии до самых отъявленных безбожников. Однако именно реакция атеистов научила инквизитора действовать продуманно, четко, а порой и грубо. За эти качества и многочисленные походы против еретиков его и поставили командовать армией, отправившейся в поход на Дракар. Все сразу пошло не так гладко, как хотелось бы. Сначала ускользнула специальная группа, среди которых были два бывших члена Янтарного Ордена. Потом они же всплыли у люпа, где состоялось генеральное сражение с частью сил. Результат стал известен, и ничего хорошего это не сулило. Если бы эта война была самой обычной. В этот раз все планировалось закончить одним ударом. Именно для этого была распечатана сокровищница. Старший инквизитор гневно глянул на помощника и спросил. «Выяснили?» «Да», — кивнул стушевавшийся молодой парень. «Маги говорят, что это наведенные тучи». «Следы?» «Заклинания как такового не было», — покачал головой помощник. «Это было прямое использование силы. В магическом плане повышенный уровень стихии воздуха». «Они вручную гоняли облака?» Нахмурился старший инквизитор и недовольно поднял взгляд к небу, откуда темно-серые тучи хорошенько поливали лагерь. «Выходит, что так». «И зачем?» Нахмурился командующий армией и недовольно взглянул на молчавшего помощника. «Защиту от водных атак усилили?» «Сразу же», кивнул тот. «Поднимите по тревоге всех магов», сложил за спиной руки мужчина. «Они не просто так это сделали. Скоро должен быть удар». Раздался сильный грохот. «Можешь не дергаться», — буркнул Талмакар. «Они уже и так поняли». На горизонте под проливным дождем взметнулся огромный зеленый гриб с языками голубого пламени. Удары в защитные круги свадийцев были сильными и продуманными. Инквизитор сразу понял, что часть кругов пала. Слишком сильной была ударная волна, начавшая трепать их палатку. «Бей тревогу!» Сказал он и подошел к столу, с которого взял свой легендарный боевой цеп. Помощник бегом выбежал из палатки, а старший инквизитор встал на выходе и, поджав губы, уставился на место, куда били противники. «Яд, значит, решили добавить!» Сквозь зубы проскрежетал он, заметив зеленый туман, который не спеша стелился по земле. Второй удар был еще сильнее и попал намного ближе к ставке магов, где уже засияли полусферы активной защиты. Взрывная волна ударила по инквизитору и его палатке, чуть не снеся ее. Но сам Талмакар не двинулся с места. Сначала он поднял взгляд на небо, откуда продолжал лить дождь, а затем снова опустил его вниз, хмуро смотря на заметно поредевший под дождем туман. «Ядовитый газ под дождем», — пробормотал он и нахмурился. «Это отвлек...» В этот момент с неба вспышкой ударила молния. Разряд был настолько мощным, что выбил комья из земли. Направления по магам не было, поэтому их щиты не сразу среагировали. Однако молния не просто ударила в землю рядом с магами. Она пошла цепочкой от одного человека к другому, не разбирая, кто солдат, кто офицер, а кто вообще лошадь. «Восточные выродки!» – прошипел старший инквизитор, выхватывая клинок из рук опешившего от происходящего солдата. «Дорогу!» Талмакар не сбежал. Наоборот. Он метнулся навстречу разветвленной сети молний и за несколько шагов до ближайшего солдата вонзил клинок в землю. «Бегом от меня! Быстро!» Заорал он, понимая, что между ним и разрядом оставалось всего лишь трое солдат. Дальнейшая сильнейшая молния ударила вытянутую им руку, но, вопреки своей природе, не пошла дальше, а через клинок и тело инквизитора ушла в землю. «Господин старший инквизитор!» Раздался озадаченный шепот одного из офицеров, оказавшегося рядом. Под успокаивающим ливнем на одном колене стоял инквизитор, от которого в воздух поднимался пар. Сам он слегка подрагивал. «Собрать всех магов!» – прохрипел он, поднимая глаза, наполненные светом. «Собрать всех!» «Г-госпо...» «Заткнись и делай!» – рыкнул он. «Эти дикари начали меня доставать!» «Снэк, я одаренного нашел!» Вломился в небольшое пристанище Руди и замер на пороге. «Что случилось?» Клирик сидел рядом с кроватью и выглядел откровенно плохо. Одежда мятая, в грязи и мелких ветках. Серое побледневшее лицо и такой же горш, замотанный бинтами грудью на кровати. «На мага земли нарвались ушлого», — буркнул Снэк. «Ловко с шипами управлялся». «А...» Ему грудь пробила и сердце немного зацепило. «Краешком, но я едва вытащил», — пояснил клирик. «Твоя помощь нужна». «Так, а целители?» «Целители его силой жизни накачали. Большего они не умеют, а тут по-другому надо», — подал голос Лар, стоящий в углу и хмуро смотревший на раненого. «А в чем проблема?» «В том, что рана в очень неудобном месте», — пояснил отрекшийся от стихии маг. «Эмиль сейчас разбирается с откатом у старшей руки смерти и тьмы. Ему просто некогда, а исцелителей ранами сердца никто не занимался». «Сердце ведь...» — нахмурился воришка и тут же обеспокоенно взглянул на паладина. «Сердце — это ведь мышца. Если просто вливать силу, будет шрам. А сердце должно сжиматься и прокачивать кровь, так?» «А я все думал, что ты лодырничал», — хмыкнул Ларс. «Понимаешь, что требуется?» «Тут, если на сердце рубец, то это сложно. Это как с сердечным приступом. Действовать надо сразу или намного сложнее, но позже». «Ты уже делал подобное?» — уточнил у него клирик. «Нет, не делал и не помню точно, но суть знаю». Снэк с Ларсом переглянулись. «У нас нет другого выбора. Часть сердца нашего Гоша не работает. Он едва жив», — вздохнул отрекшийся маг. «Надо позвать Эмиля», — уперся клирик. В этот момент в комнату ввалился Ари. «Свадийцы! Они нанесли ответный удар», — выпалил он с перепуганным лицом. «Рука жизни ранен». «Я к Эмилю», — отрезал Ларс. «Руди, Снэк, вы знаете, что делать. Действуйте, или он не доживет до утра».